Он взглянул на жену. Ее личико с острым подбородком побелело. Она кусала губы. Симон спустил ногу на пол, выпрямился и положил обе руки ей на плечи. «Мы прижили с тобою двух детей, моя Рамбург», — тихо сказал он. Она не ответила. «Я старался показать тебе, как благодарен тебе за этот дар. Я думал, я старался быть тебе добрым мужем». Так как она по-прежнему не говорила ни слова, он выпустил ее, отступил на несколько шагов и сел на скамью. Рамбург пошла следом за мужем и остановилась перед ним, сверху вниз глядя на Симона, на его широкие ляжки в мокрых, забрызганных грязью штанах, тучное тело, полное обветренное лицо. Она неприязненно скривила губы. «Ты стал безобразен с годами, Симон». «Я никогда и не мнил себя красавцем», — спокойно ответил он. «А я молода и красива». Она села к нему на колени, сжала ладонями его голову, и слезы хлынули у нее из глаз. «Симон, взгляни на меня. Почему ты не можешь оценить это? Никогда я не желала другого супруга, кроме тебя. Я была еще ребенком, а уже мечтала, что супруг мой будет таким, как ты. Помнишь, как мы с Ульфхильд шли с тобой за руку? Ты пошел как-то с отцом в загон поглядеть на жеребят. Ты перенес Ульфхильд через ручей, а меня собирался взять на руки отец, но я закричала, что пойду только к тебе. Ты помнишь?» Симон кивнул. Он хорошо помнил, что постоянно возился с Ульфхильд, потому что ему было от всего сердца жаль бедную маленькую калеку. А самой меньшей из сестер он не сохранил никаких воспоминаний. Помнил только, что в семье был еще один ребенок, младший Ульфхильд. «У тебя такие прекрасные волосы!» Она погрузила пальцы в его волнистые каштановые волосы, прядь которых спускалась ему на лоб. «У тебя и до ныне нет еще ни одного седого волоска. А Эрлин вскоре станет наполовину седым. И мне так нравилось, что у тебя на щеках ямочки, когда ты улыбнешься, и что ты такой шутник. Да, в ту пору я был немного краше с виду, чем сейчас. Нет, — страстно прошептала она, — и теперь, когда ты ласково глядишь на меня, помнишь ту ночь, когда я в первый раз спала в твоих объятиях? Я плакала, потому что у меня болел зуб. Мать с отцом уснули. В верхней горнице было темно, но ты подошел к скамье, где мы лежали с Ульфхильд, и спросил, что со мной. Ты сказал мне, чтобы я перестала плакать и не будила других. А сам взял меня на руки, зажег лучинку, отщепил от нее кусочек и проколол десну больного зуба, так что даже показалась кровь. А потом ты прочитал молитву, и боль утихла, и ты позволил мне лечь в твою постель и обнял меня». Положив руку ей на голову, он привлек ее к своему плечу. Теперь и он вспомнил. Это случилось тогда, когда он приехал в Йорюнгорд сообщить Лавренсу, что договор между ним и Кристин лучше расторгнуть. Он не мог заснуть в ту ночь. И теперь вспомнил, как он встал, чтобы успокоить маленькую Рамбург, которая хныкала из-за зубной боли. «Скажи мне, моя Рамбург, неужто я хоть раз дал тебе повод думать, что не люблю тебя? Симон, Симон, разве я не заслужила, чтобы ты любил меня больше, Кристин? Она дурно обошлась с тобой, обманула тебя, а я ходил за тобою все эти годы, как верная собачонка». Симон осторожно спустил жену с колен, встал и взял ее за обе руки. «Никогда не говори больше о твоей сестре, Рамбург, так, как ты говорила сейчас. Ты, видно, сама не понимаешь своих слов. Или, может быть, ты думаешь, что я не боюсь Бога, не страшусь позора и смертного греха, не стыжусь детей своих, друзей и родичей? Я твой супруг, Рамбург, не забывай об этом и никогда больше не веди таких речей. Я знаю, что ты не нарушил Божьих заповедей и не погрешил против чести. Ни разу я не сказал твоей сестре такого слова. ни разу не коснулся ее так, чтобы не мог бы ответить за это в день страшного суда. В том мне свидетели Господь Бог и святой Симон апостол». Рамбург молча кивнула. «Неужто ты думаешь, что сестра твоя обходилась бы со мной так, как обходилась все эти годы, если б полагала, как ты, что я смотрю на нее с греховным вожделением? Тогда ты не знаешь своей сестры». «О, разве Кристин придет в голову, что какой-нибудь мужчина, кроме Эрленда, станет смотреть на нее с вожделением? Она едва замечает, что мы тоже люди из плоти и крови». «Что правда, то правда, Рамбург», — спокойно сказал Симон. «Тем более ты должна понять, как неразумно мучишь меня своей ревностью». Рамбург высвободил свои руки из его рук. «Не о том я вела речь, Симон. Но никогда ты не любил меня так, как любил ее. Да и поныне к ней обращены твои помыслы. Обо мне ты редко вспоминаешь, когда меня нет с тобой». «Не моя вина, Рамбург, если сердце мужчины создано так, что руны, начертанные на нем в те годы, когда оно молодо и пылко, врезаются глубже, чем все, что пишется потом. Ты знаешь старую пословицу? Будто сердце мужчины первым пробуждается в материнской утробе и последним затихает в его смертный час», — тихо промолвил Рамбург. «Вот как? Есть такая пословица? Что ж, наверное, так оно и есть». Он легко провел рукой по бледной щеке Рамбург. «Но если мы думаем сегодня уснуть, пора ложиться в постель», — устало добавил он. Рамбург вскоре забыл о сне. Симон высвободил руку, на которой покоилась ее голова, отодвинулся к краю постели и натянул меховое одеяло до самого подбородка. Рубашка на его плече промокла от ее слез. Ему было мучительно жаль жену, и в то же время он с отчаянием думал, что отныне не сможет поддерживать семейные согласия, обращаясь с женой как со слепым, неопытным ребенком. Отныне он должен примириться с тем, что Рамбург — взрослая женщина. За окном стало светло. Майская ночь была на исходе. Симон чувствовал смертельную усталость. «Завтрашний день, воскресенье. Нет, завтра он не поедет в церковь, хотя, по правде говоря, ему не мешало бы очистить душу. Когда-то он дал слово Лавренсу не пропускать ни одной службы без важной на то причины, но много ли толку, что он все эти годы держал свое обещание, — думал он с горечью. На другой день он не поехал к обедне. Часть вторая. Должники.